Радио «Арзамас» и фирма «Мелодия» представляют детские новогодние сказки. Александр Дитрих. Хлопушки с сюрпризами. Кляксин, и весело будет. Проведем праздничный диктант. Или это, новогоднюю контрольную по арифметике. А я к бабушке на лыжах кататься, и дедушка обещал на охоту взять. Эх, вы люди! Вы не люди, а тараканы. К папе, к маме, к бабушке. Все по своим углам. А ведь так здорово можно устроить. Ну пойми, тут даже елки-то нет. Достанем? А кто? Кто? Да я. Поди, сейчас попробуй. Поздно уже. Я достану, раз вы такие. Хоть из-под земли достану. Вы что думаете? Если у меня тройки в четверти, так я... Да я, если захочу... Да ну, хвостунишка. Да уж, знаем мы тебя. Вы знаете Кляксина? Да вы не знаете Кляксина. Но вы еще его узнаете. Нет, вы как хотите, а я пойду на настоящую елку с Дедом Морозом и со Снегурочкой. Там артисты будут выступать. Валяй, без тебя обойдемся. Только учти, настоящий Дед Мороз будет здесь, и артисты тоже. Я догадался, у Кляксина тайна. Он хочет нам сделать сюрприз. Знаю. Просто у его родителей есть знакомые артисты в кино или в театре. Я, пожалуй, приду. И я. И я. Я приду. А я что, рыжий? Вечером, да? Вечером. Все придем. Ребята, только не опаздывайте. И лишь когда все разошлись, Петя с ужасом уяснил масштабы затеянной операции. И дернула меня нелегкая, а все мой проклятый язык. Нет, вы не знаете Кляксина, но вы еще его узнаете. Тяжело вздохнув, Кляксин отправился куда? Куда глаза глядят. А ведь именно так и поступают герои сказок в сложных ситуациях. Петя надеялся на авось. А еще больше на чудо. А именно на это и надеются герои сказок. Стало быть, до сказки оставалось... Впрочем, не будем забегать вперед. Кляксин прошел по улице, свернул в один переулок, потом в другой, в третий, очутился в каком-то парке. И тут, вот тут-то и начинаются чудеса. Ого! Еще какие! Тебе такие не снились, родименька! Что такое? Кто здесь? Кто там мне мешает? Никого не видно. Из чего захотел нас увидеть? Ку-ку! Вот они мы, а не видно. Ничего не понимаю. Кто там? Прекратите глупые шутки. Тихо! А вы, друзья, не обращайте внимания. Итак, Петя... То есть как это не обращайте внимания? На нас? Вот мы его невежу проучим. Будешь знать, как... Сказки рассказывают. Послушайте, что здесь наконец происходит? Сам сказал, сказка. Но почему я вас слышу, но не вижу? Так ведь не бывает. А в сказках все бывает, милочек мой. Кто вы? Откуда вы? Ну и сказки. Мы, дяденька, тебе таких сюрпризов наделаем. Ой-ой-ой. Я, между прочим, не из пугливых. И заявляю, что бы там ни было, сказка будет веселой. Кошмарная будет, кошмарная. От страха у всех ребят подшилки затрясутся. Мы твою сказку, дяденька, возьмем, да наизнанку-то и вывернем. Постойте, постойте. Если вы из сказки, то, может быть, объясните мне, из какой? Ну как из какой? Из той, что наоборот. В ваших-то сказках-то тишь, гладь, благодать. А у нас о-хо-хо-хо-хо. Все наоборот. Шиворот на выворот. С трусцем мурдости. Всем вам ведь гнусно весело новогодних елок. Но сами-то вы кто такие? Мы-то. Мы-то. Мы, батюшка, тоже как есть наоборот. У вас в Новый год кто с ребятишками хороводится, а? Вокруг елок козлами кто скачут? Вы намекаете на Деда Мороза и Снегурочку? Во-во! На этих самых. А мы наоборот. Она бабка Морозилиха. А он Снегур. Я Снегур. Ох и вредный парень, что надо. Да ты уж, кума, не скромничай. Дрянь порядочная. Ну что ты, вечно, вот, например, вечно со своими комплиментами. Однако, зачем вы сюда явились? Кто вас звал? Слыхала? Да ну его. Пойдем, кум, печь Кляксину перехватим. И верно, да, отсюда. Я такую пакость придумал. Пойдем фонари портить на улице. Ой, и голова у тебя, кум, профессор. А вот в темноте кто-нибудь шлепнется и нос расшибет, а? А как же с Кляксиным? Да никуда не денется. Как за дело возьмется, тогда мы ему и подложим свинью. Ай да отсюда. Фу, отвратительные типы. Вот уж действительно. Если не сказать больше. Итак, на чем мы остановились? Ах да, Петя Кляксин очутился в незнакомом парке, а может даже и в лесу на окраине. Перед ним была речка, в речке прорубь, а в проруби, нет, вы только представьте себе, в проруби, над которой курился морозный пар, плескался и фыркал толстый седобородый дед. То ли от этого зрелища, а может быть просто от мороза, у Пети сразу замерзли нос и ноги. Ух, как холодно. А ты закаляйся, закаляйся. Закаляйся, как сказал один поэт, обливайся. И если хочешь жить 100 лет в воде живой, весь год купайся, будь ты внук или старый дед. Дедушка, вы не простудитесь? Ведь ревматизм может получиться. Врать не буду, ревматизм мне нипочем, а простуда от меня бежит бегом. Могу любое сделать чудо, даже в возрасте таком. Дедушка, вы морж. Ну, если моржи могут быть дедушками, почему дедушки не могут стать моржами? Да нет, я в смысле спорта. Моржами зимних пловцов называют. А вы в молодости тоже спортом занимались? В молодости? Да. Прежде всего, я не то что в молодости, но даже в самом раннем детстве был дедушкой. Дедушкой. А что касается спорта, то я и сейчас с любым чемпионом-скороходом потягаю. Ну и веселый дед попался. А, собственно, что тебе от меня нужно? Это да? Ничего. То есть нет, нет, очень даже нужно. Ой, дедушка, вы бы не могли прийти к нам в гости, в школу, на елку, а? А зачем я вам? Ну, рассказали бы, как научились в прорубь нырять. Ну и вообще, о спорте до революции. Ну что же, может быть, и зайду. Ну вот и хорошо, сейчас я вам адрес запишу. Не нужно, не нужно, я и так найду. Но у тебя ведь еще и елки-то нет. Да нет. Ой, а откуда вы знаете? А А я, Петя, много чего знаю. Известно мне, что фамилия твоя Кляксин. Да. О, что у тебя 3 тройки в четверти? Ну, и подумаешь. Уж ты хвостунишка ты первостатейный. Да, хвостунишка. Но слыхал я и о затее твоей. Следовало бы тебя наказать, да понравилось мне, что ты решил для товарищей постараться. Да. А вот насчет елки ты меня обманул. Нехорошо. У самого елка за спиной, а говорит, что нету. Я? Да. Обманул? Обманул. Ну, где? Где? Ой, пушистая какая! Ага! Ну, она же не моя. Она вот просто тут растет и все. Во-первых, не растет, а торчит в сугробе. Во-вторых, твоя. А в-третьих, не спорь со старшими. Извините, если я правильно понял, то вы дарите мне свою собственную елку. Ну да. Ой. Ну, а где же вы другую-то достанете? Ведь елки-то заранее покупают. Я как-нибудь обойду. И вот что, вон там на берегу мой рюкзак. Открой его. Впрочем, я сам. С этими словами странный дедушка выскочил на лед и, позванивая сосульками, свисающими с усов, зашлепал босиком к кусту, где лежала его одежда. На, держи! Здорово! Хлопушки! А, да не простые, а с сюрпризами! Значит, там, внутри... Нечто гораздо большее, чем ты думаешь. Когда тебе что-нибудь очень уж понадобится, ты скажи свое желание и дерни за веревочку. Понял? Понял. Ага. Однако по пустякам не дергай. Хлопушки старинные, таких теперь не достанешь. Ну, забирай елку и ступай. Да смотри по дороге не мешкай, прям в школу беги. А то где-то тут весьма темные и зловредные личности бродят. Не ровен час и встретятся. Бегу, дедушка. Беги. Спасибо вам. Пожалуйста. А в школу обязательно приходите. Обязательно. Петя шагал по аллее и совсем не думал о темных личностях. Елка была на плече, украшение в кармане и настроение превосходное. Однако Снегур с Морозилихой тоже не дремали. Они устроили метель. Да еще какую! Настоящий буран! Небо потемнело, деревья, дома скрылись во мгле. А Петя Кляксин, закрывая лицо, плутал по кустам, проваливался в сугробы, натыкался на деревья и не имел ни малейшего представления, куда он идет. Пурга стихла так же внезапно, как и началась. Кляксин увидел, что он находится на незнакомой опушке незнакомого леса. Впереди мерцал огонек костра. Но дадим Пете время прийти в себя и вытряхнуть снег из валенок. А сами посмотрим на тех, кто греется у костра. Чего это Кляксина нет? Ты, кума, часом не того, а? Может, не в тую сторону буран закрутила? Как это не в тую? Родименькая, как это не в тую? В аккурат его к нам и занесло. Эй, да вон он и сам идет. Эй, отобрать бы у него хлопушки и елку, а самого раз и в грязь. Эй, ты поди-ка отбери. Проклятый старик заколдовал подарки. Отберешь, а они все равно к Кляксину вернутся. Ну так что ж с мальчонкой-то и сделаем? Тихо. Перво-наперво прикинемся Дедом Морозом и Снегурочкой. Ой, да ты просто... Ну, кто? Ну, Василиса Премудрая. О как! Ну, что ты? Ну, 3, 4! Готово! Ну-ка, дай зеркальце. Ой, чистая работа. Ну, вылитый. Вылитый. Постой-ка. Я, кажется, знаю, что мы с парнишкой и сделаем. Что это? Ух, какой я молодец. Я придумал, наконец. Да что придумал-то? Как что? Коли хлопушки отобрать нельзя, мы их возьмем, да и заколдуем. Но... Что кляксин не загадает, наоборот получится. Умница! Профессор! Добрый день! Поганая ночь! Фу. Здравствуй, Петечка. Петюнчик. Как? И вы меня тоже знаете? Ну как не знать? Ведь мы кто? Она самый настоящий Дед Мороз. А я Снегурочка. Дурень! Наоборот! Что это я тебя, кума, не пойму? Дурень или наоборот? Не слушай его, Петечка. Дед Мороз у нас шутник. Интересно, кого же я тогда в проруби видел? А что ты там видел? Что ты там видел, Петечка? Рыбочку? Да нет, дедушку одного. Ну, по-моему, больше на настоящего похож. Жулик он, прикидывается, понял? Простачков вроде тебя обманывает, под меня маскируется. Но ведь он добрый. Злодей, разбойник. Ему настоящая фамилия, если хочешь знать. Знаешь, какая? Сказать? Сказать. Бармалей. О, Бармалей, он мне елку подарил. И эту? Дрянь, да. Дрянь. Принесешь домой, сразу осыплется. Осыплется. Он мне еще и хлопушки дал. Сюрпризами. Хлопушки, сюрпризами. Знаем, как рванет. Так либо глаза нет, либо пальцы оторвет. Но раз ты такой хороший мальчик, мы тебе поможем. Дай-ка сюда, хлопушки. Давай их все сюда. Мы их сейчас исправим. Вот так. Ну-ка, кума, давай вместе колдовать. 3, 4. Эники-беники, ели вареники. Эники-беники, братья-мошенники. Эник-вареник у брата стащил. Беник-вареник горчицей набил. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Готово. Вот теперь твои хлопушки хоть куда. Они будут и вправду сюрпризом. Теперь топай отсюда. Да спасибо скажи. Ну, спасибо. Только куда мне топать? Я, кажется, заблудился. Эх ты! Вон по той тропке пойдешь и выйдешь на озеро. Дуй на тот берег, а там уж и дома увидишь. Понял. До свидания. До свидания. До свидания. Ну нет, касатик, больше мы с тобой не увидимся. Лед-то на озере совсем тонкий. Буль-буль, будьте здоровы. Ну, постой, там же на озере твой этот пивун заколдованный сидит. Как бы он не предупредил Кляксина. Да где ему? Он же говорить-то не может. И вправду не может. Знаешь чего? Пойдем пока на улицах гололедицу делать. Айда. Между тем Петя шел и шел по тропинке, пока не вышел на берег озера. По краям лед казался крепким, надежным. Но к середине он чернел и выглядел весьма подозрительно. Петя постоял, подумал, потом решил, была не была, попробую. Шагнул раз, другой, под ногами затрещало. Петя хотел пробежать опасное место, как вдруг услышал: нельзя, ля-ля, нельзя, ля-ля, нельзя, ля-ля-ля-ля. Петя обернулся и увидел рыбака, сидевшего возле лунки с маленькой удочкой-мормышкой. Ничего не понимаю, сейчас подойду. Вы кто, дяденька? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Любители рыболов! Тра-ля! Ну вы можете не петь хоть минуточку? Ну скажите по-человечески, в чем дело? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, вот оно что! Вы заколдованы! Тра-ля! Ага, так-так, ну как же вам помочь, а? Постойте, а что если... Если вдруг хлопушки вправду волшебные, а? А ну-ка, сейчас попробуем. Так, я хочу, чтобы этот человек больше не пел, а отвечал бы, как все люди. Ой-ой-ой! О, счастье! О, радость! Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Не все сидеть не с рыбою, ах, я теперь попрыгаю. Ух, я так и знал, не сработала хлопушка. Клевета, ты мне помог, век тебя я не забуду. Пусть говорить еще я не могу, зато пою я, что хочу. К себе домой я побегу, а может быть, к врачу. Ах, браво, Фигаро, Фигаро, Фигаро, браво, брависсимо. Спасибо, Кляксин, что ты меня расколдовал. Пожалуйста, только ведь я хотел, чтобы вы говорили. Ведь без слов, как без воды, и не туды, и не сюды. Фу, с вами и я запел. Не беда, ведь тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Верно. Но как же с вами такое случилось? Был я певцом когда-то, и детям песни пел. Ждала меня расплата, я год здесь просидел, да-да. Ждала меня расплата, год здесь просидел, да-да. Ненавидел я рыбалку, с детства рыбу в рот не брал. Если ел, так из-под палки, и вот в историю попал. Шумела буря, гром гремел. Домой я с дачи возвращался, и, как всегда, я песню пел. И вдруг с колдуньей повстречался. Ясно. Дяденька, у вас здорово получается. Послушайте, может быть, вы после поликлиники к нам в школу зайдете на елку? Споете что-нибудь ребятам? О, милый Кляксин Петя, готов хоть сутки петь. Побольше бы на свете тебе подобных петь. Значит, договорились? Я обещал, чего же более, что я еще могу сказать. Ну, тогда до свидания. До свидания. Ох, еще одного пригласил. О, однако надо спешить. Пока Петя шел в обход озера, Снегур с Морозилихой тоже не сидели сложа руки. Эх, а ведь не вышло дело-то, кума. Не утоп, Кляксин. Чего доброго, он так и до школы доберется. Да еще и впрямь елку там устроит. Да не бывать этому, чтоб не лопнуть. Мы ему такую чучу подстроим. Только держись. Сейчас помощников вызову. А, это, есть 2 копейки? Есть, на. Ну, на. Кинь дупло. Кинул. Алле! Алле! Алле! Квинтер! Минтер! Фентер! Раз. Вызываю темный лес! Нет, ты клыкастый. Я хозяйка. Здравствуй. Ну, марш сюда с братвою, живо. Что так срочно? Есть поживо? Ты зверью не рассуждать. Надо Кляксина убрать. Верой и правдой послужи. Слышь, как понял, доложи. А чё ж тут не понять? Взять мальчишку, да сожрать. Ну, валяй, да поживей. Будет сделано. Окей. Понял, Снегурчик, через минуту вся волчья стая будет здесь. И здорово будет. Полетят клочки по закоулочкам. Айда, посмотрим. Едва Петя Кляксин выбрался из кустарника на дорогу, как вдруг с горы прямо на него ринулась серая лавина. Петя и ахнуть не успел, как его окружила волчья стая. Они были такие злющие, такие страшные, что вот именно ни пером описать, ни в сказке сказать. Если б Петя промедлил хоть секунду, все. На этом месте пришлось бы поставить точку. Но Кляксин не растерялся, он схватил хлопушку и заверещал не своим голосом. Пусть волки станут овечками! Не хочу, чтобы меня ели! Спасите! Когда дым рассеялся, Петя обнаружил, что волки сидят, высунув языки, и помахивают хвостами. Опять хлопушка не сработала. Але, ты чего над нами сделал? Почему мы теперь должны по-человечески с тобой разговаривать? Я не просил, чтобы вы разговаривали. Так получилось. А нам же приказ даден. Мы тебя как хвостуна, как обманщика должны были слопать. Ты уж не взыщи, мы не по своей охоте. У нас служба такая. Ничего себе служба. Разбойники вы, живодеры! Оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Вот несознательный ты человек. Мы же все-таки ведь не настоящие волки, а сказочная. Ну, кому мы что плохое сделали? Кому? А кто серенького козлика слопал? Это я. Который жил-был у бабушки. Так ведь это же в назидание. Чтобы дети взрослых слушались. А и притом этот козел людям огороды портил. Вредный был козел. А красную шапочку? Ее? Слыхали, братцы? Да ты знаешь, какая она была на самом деле. Ведь ее потом расписали. А если взаправду? Эх, доля наша горькая. Можно сказать, волчья. Гитару мне, братцы! Баловала бабка внучку, дескать, девочка мала, а девчонка белоручкой и лентяйкою росла. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Только глазки продерет, бабка завтрак ей несет, бабка штопает чулки, бабка чистит башмаки, на базар потом бежит, а девчонка все лежит. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Встанет внучка, руки в боки, эй, бабуля! За уроки старой бабушки хоть плачь, суп вари и пять задать. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Внучка бабку довела, бабка бедная слегла. Обсудивши эту весть, мы решили, нужно съесть. Барыню, барыню, сударыню, барыню. Барыню, барыню, сударыню, барыню. И съели так. Ах, вот оно что! А я и не знал. Ну, тогда другое дело. Послушайте, волки! Слушаем, Кляксин, что прикажешь? Да и теперь по причине твоей хлопушки мы поступили в твое распоряжение. Тем лучше, тем лучше! А вы можете быть дрессированными! А мы уже давно дрессированные, передрессированные. А на задних лапах можете? И на задних. И по веревочке. Да, и через кольцо прыгать. Все можем. Вот это здорово. Тогда приходите вечером в мою школу на елку. Вам будет номер. Петр Кляксин, дрессированные волки. Волки немедленно убежали репетировать и переодеваться, а Петя заторопился в город. Когда же он, изрядно запыхавшись, наконец добрался до школы, то от изумления чуть не сел. Из освещенных окон его класса неслась музыка, смех, крики. Эй, Кляксин! Сюда! Иду! Чего ж ты опаздываешь? Ой, ребят, я не опаздываю, я вон елку принес, смотрите. Ой, вы уже нарядили. А мы подумали, да ну, нам стало стыдно, что все тебе одному придется делать. Вот мы и взялись все вместе. Да, смотри, какая хорошая. Это был очень веселый вечер. Ребята придумали пропасть разных шуток, игр, шарат. Пришел на елку и расколдованный Кляксиным певец, и дрессированные волки, а учителя... Они смеялись, играли и пели, как... Я чуть не сказал, как маленькие. Но, во всяком случае, они оказались такими веселыми и интересными, что ребята их совсем замучили. Прибыл на елку и тот самый странный дедушка, которого Петя отыскал в проруби. Когда Кляксин увидел его в шубе, шапке и валенках, он сразу понял, что перед ним стоит сам дед. Впрочем, вы, друзья, давно догадались, кто был этот дедушка. Не так ли? Ну, Петя, молодцом. Упорство, брат, горами двигает. Доброго вам Нового года, ребятишки! Спасибо! Спасибо! Ой, что это там за окно? Тихо, тихо, тихо, не обращайте внимания. Это просто два дрянных существа из сказки «Наоборот» хотели испортить нам праздник. Они заглянули в окно и лопнули от злости. А теперь послушай, Кляксин, ты отлично использовал мои хлопушки с сюрпризами. Но у тебя осталась еще одна. Осталась. Ну вот и хлопни сейчас. Будь уверен, это сработает наверняка. Только загадай желание. Желание? Да. Ну, ребят, подожди. Самое хорошее желание. Правильно, самое хорошее. Так, я хочу... Ой, я так много хочу, Дедушка Мороз, что даже не знаю, что загадать. Подумай. Сейчас. О, вот, придумал. Я хочу, чтобы все ребята по всей стране, где бы они ни жили, были сегодня веселы и счастливы. До свидания, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Мы еще встретимся. Другие аудиосказки и записи фирмы «Мелодия» можно найти на сайте melody.su, в iTunes, Яндекс.Музыке и других цифровых сервисах.